Глава 12. Словно подтверждая слова девушки, с улицы послышались какие-то странные звуки, а в следующую секунду деревянный щит, которым было забито окно, взорвался обломками досок и острыми щепками. Я инстинктивно упал на пол, перекатываясь в сторону, а в центр комнаты, прямо в костер, приземлился уже знакомый силуэт. «Раптор, мать его! Но какого хрена?» В бликах костра я успел рассмотреть изорванную пулями грудь и темный саван, клубящийся тьмой, окутывающий фигуру зверя. Раптор на миг замер, озираясь, а потом атаковал. Времени на раздумья не было. Моя винтовка стояла у стены в нескольких шагах, и добраться до нее я не успевал ни при каких обстоятельствах, да и поливать очередями в замкнутом пространстве, набитом соратниками, явно было не лучшей идеей. Поэтому я выбросил руку вперед, вызывая из кипера пиромант, поймал объятую тьмой тварь в прицел и выжал спуск. Огненный шар врезался в монстра и отправил его обратно, туда, откуда он и пришел, в оконный проем. Добрый тут же заслонил его своей массивной тушей и по ушам ударил грохот пулемета. Кажется, раптор был не один, и сейчас пулеметчик отсекал их от дома. Вот только я помнил, насколько хитрыми были эти твари, а это значит, что с одного направления они не... Шорох в коридоре подтвердил мои опасения. Резко развернувшись, я вскинул пиромант, но меня опередили. Коротко гавкнула винтовка Торна и, сунувшегося было в комнату раптора, отбросила назад. Вот только это его не остановило. Вскочив на лапы, тварь снова рванулась вперед. Ей навстречу скользнула гибкая тень, в воздухе свистнул меч, и обезглавленный раптор, все еще суча лапами, рухнул на пол. Тьма, окутывавшая его, рассеялась и тонкой струйкой утекла куда-то за порог. «Дерьмо», — прошипела Тия. «Какой дегенерат настрелял лизардов и не отрубил им бошки?» «Лизардов? Настрелял? Это что, наши рапторы?» Я вспомнил, как командир разведчиков пещерного города едва не лишился головы за то, что не упокоил убитых горгхов, и почувствовал себя идиотом. «Но черт раздери, откуда я мог знать?» «Утихло», — проговорил Добрый, и я вдруг понял, что уже с десяток секунд не слышу стрельбы. «Проклятье!» — Тия выглядела всерьез озабоченной. «Нельзя уходить. Лизарды так себя не ведут, тем более объятые тьмой. Ими кто-то управляет». «Кукловод?» — пробормотал Добрый, меняя короб на пулемете. «Вероятно». Тия достала из кобуры пистолет, извлекла магазин и заменила его другим, который достала из-под сумка. «Он ждет, что мы испугаемся и побежим к машине. Поэтому мы этого делать не будем. Готовьте эфирные патроны. Занять оборону. Добрый Торн, вы здесь, охраняете детей. Тень, давай к Дикхану. Ты со мной», — Тия посмотрела на меня. «Нужно рассредоточиться, чтобы не попасть под удар всем вместе. Берем следующую квартиру». «Алекс, Джулиан, здесь», — распорядился уже я, подхватывая винтовку и забрасывая ее за спину. «Джулиан, сидишь и стараешься не мешать. Алекс, помогаешь Торну и Доброму», — Тия одобрительно кивнула. «Фина, Корал, с нами». А вот это деве-воительнице уже не понравилось. «Зачем?» — Тия поморщилась. «Абуза». Фина усмехнулась, Корал вспыхнула. Предсказуемая реакция. «Не абуза», — Тихону значительно сказал я. Как ни странно, этого Тии хватило. Логично, впрочем. Я лучше знаю свою команду. Фина — реальный боец, Корал. Опыта девушки не хватает, да и измотана она капитально. Но я предпочту, чтобы она была у меня на глазах. Спокойнее будет. «Как знаешь», — пожала плечами Тия и первой выскользнула в дверной проем. Я последовал за ней, убедившись, что девушка идет следом. «Будет туго? Бейте даром», — шепнул я Фине и Корал, на миг задержавшись на пороге. Те синхронно кивнули. Фина выглядела спокойной и решительной, Корал — бледной и взволнованной. «Кукловод! Твою мать, откуда здесь мог взяться одержимый, способный управлять поднятыми трупами?» Следуя за Тиа, я переместился в соседнюю квартиру. Она также состояла из двух смежных комнат, и в обеих были окна, выходящие на противоположные стороны, и ничем, мать его, не прикрытые. Дерьмово. Я качнул головой, показывая Фине на дальнюю комнату. Девушка кивнула и, перехватив оружие, шагнула через порог. Корал, поймав мой взгляд, осталась в проеме между комнатами. Тия присела у окна и показала мне на силуэт машины, маячущей на фоне стены соседнего дома. «Веселье начинается. Когда кукловод поймет, что мы не собираемся бежать», — прошептала она одними губами, — «если он умный, он постарается вывести из строя транспорт. Если не очень, просто попытается закидать нас своими тварями. У тебя эфирная пушка?» — я кивнул. «Хорошо. Объятых тьмой и одержимых можно упокоить только эфиром». Я об этом уже знал, но выделываться и умничать не стал. «Если что-то появится у машины, бей не раздумывая, только тачку не зацепи. В бабах своих уверен?» «Бабах». Я спиной почувствовал, как позади напряглась Корл. «Тия сейчас ходит по очень тонкому льду, даже не подозревая об этом». «Уверен», — также почти беззвучно ответил я. «Я бы предпочла, чтоб спину мне прикрывал кто-то более». И снова Тина не успела договорить. Где-то в ночи раздался леденящий душу вой, и тут же рапторы или лизарды, как их назвала дева-воительница, снова ринулись в атаку. Гибкий силуэт вскочил на капот машины, и я тут же выстрелил из пироманта. Ящер пылающим шаром покатился в ночь, а Тия уже палила куда-то в темноту. «Да твою-то мать, как она вообще что-то видит!» «Используй сканирование», — прошелестел в голове голос Дэймона. «Сканирование? А толку, оно ведь только по электронике работает, или...» Я активировал способность и вздрогнул, увидев подсвеченную красным фигуру, крадущуюся к окну. И это, мать его, был не раптор. Фигура была явно гуманоидной. Что за чертовщина здесь происходит? Однако больше, чем красная подсветка, меня поразило темное щупальце, тянущееся куда-то к соседнему дому. «Твою ж... это еще что за хрень?» Позади застучала винтовка Фины, в соседней комнате загрохотал пулемет Доброго, а откуда-то сверху послышались одиночные выстрелы винтовки Тени. Неизвестный же тем временем опустился на четвереньки и по-животному скачками направился к окну. К нему тотчас же присоединилась еще одна фигура, от которой во тьму тянулось еще одно жирное щупальце. «Морт раздери, да рапторы нас попросту отвлекают!» В шуме стрельбы послышалось шипение фаербола. Либо Корал, либо Фина пустили в ход тяжелую артиллерию. «Дерьмо. Ладно, будем надеяться, что всем не до того и никто не заметит». Рядом грохнул пистолет Тия, и очередной раптор забился в молчаливой агонии, окутанный серебристыми молниями. Ну да, эфирные боеприпасы. Однако как же напрягает эта тишина, с которой нападают и умирают звери? «Стреляй! Чего ты ждешь?» — рявкнула Тия, перенося прицел. «Проклятие, да она этих двоих просто не видит!» Фигуры на четвереньках ускорились, и я сжал рукоять пироманта. «Сейчас, сейчас!» Первый из гуманоидов взвился в воздух, прыгнув будто кошка, и я выстрелил короткой очередью из фаерболов. Тварь поймала ее головой, шеей и грудью, неестественно заверещала и рухнула на землю. А я уже стрелял во вторую. «Одержимые!» — выдохнула Тия. «Какого?» Из дальней комнаты, той, в которой остались Торн, Добрый и мои ребята, послышался вопль боли. Тия рефлекторно дернулась в ту сторону. «Прикрой!» — рявкнул я и, перемахнув через подоконник, устремился в темноту. Туда, откуда к одержимым тянулись щупальца тьмы. «Куда? Дэймон! Назад!» — выкрикнула Тия, но я уже мчался вперед. Однажды я уже бывал в подобной ситуации и хорошо помнил, как действовать. «Пока не уничтожим кукловода, толку не будет. Хрен знает, сколько тварей он сюда притащил». Откуда-то справа послышался скрежет когтей, и я выстрелил на звук, практически не глядя. Вспышка пироманта выхватила из тьмы нового лизарда. Промахнулся. «Твою мать!» Однако не успел я перенести прицел, как позади раздался выстрел, и монстр, окутанный электроразрядами, упал на землю. «Тия. Прикрывает все-таки. Отлично». Заложив зигзаг, я ускорился, рывком перебрасывая себя к самой стене здания. Средней мощности гравиволна разнесла деревянный щит в щепы, и я прыгнул внутрь, кувырком уходя вглубь помещения. Выйдя из кувырка на колено, я перехватил пиромант, быстро оглядывая комнату. Пусто. Ублюдок где-то здесь. Зуб даю. Я практически чувствую пульсирующую тьму где-то рядом. И тут что-то гулко ухнуло, и все вокруг исчезло. Обшарпанные стены дома, обломки мебели, перекошенная дверь, висящая на одних петлях. Я оказался в непроглядной темноте, в которой вязли звуки и не было видно низги. «Морт, подери! Это еще что за фокусы?» «Остановись!» — послышался тихий шепот. «Все закончилось. Убери оружие!» Я замер и потряс головой, пытаясь сбросить наваждение. «Нападение отбито. Ты устал. Пора отдохнуть», — продолжал шептать знакомый голос. «Женский голос». Я почувствовал, как конечности наливаются тяжестью, а голова наполняется звенящей пустотой. «Проклятье! Я ведь и правда так сильно устал. Вот только когда бой успел кончиться? Я что, уснул тут?» «Иди сюда», — снова зашептала. «Корал? Ну да». «Иди сюда. Тут удобно, уютно, спокойно». Я дематериализовал пиромант и медленно, как во сне, двинулся на голос. «Удобно и уютно — это именно то, что мне сейчас нужно. Ух, твою ж мечту, как же я задолбался!» «Иди сюда», — продолжила шептать Корал. В голосе девушки прорезались чуть хрипловатые нотки, да и говорила она с придыханием. Это звучало очень, мать его, привлекательно. Тьма рассеялась, сквозь серую дымку я увидел стены уже знакомой комнаты. По центру потухший костер, вдоль стен раскиданы спальники. А куда делись остальные? Тия, Торн, Добрый, Джулиан, Алекс? «Я тут», — позвала Корал, и в отблесках пламени от костра я увидел девушку, поднимающуюся со спальника у дальней стены. «Костра? Он же вроде погас. Фу, вот это меня умотало. Уже ничего не понимаю». Корал поднялась и выпрямилась. Роскошные черные волосы, распущенные водопадом, струятся по оголенным плечам. Красное платье с обрезанным подолом открывает длинные стройные ноги. «Иди ко мне», — томно прошептала Корал, поднимая руки. «Я так соскучилась». Платье соскользнуло с плеч, с тихим шорохом складываясь у ног девушки. Я почувствовал, как меня обдает жаром. Под платьем у Корал не было вообще ничего. Девушка стояла абсолютно обнаженной, придерживая ладонями тугую, красивую грудь с затвердевшими то ли от холода, то ли от желания сосками, и робко улыбаясь смотрела на меня. «Иди ко мне». Девушка повела бедрами и шагнула вперед, переступая через платье. Мой взгляд невольно скользнул по ее изящной шее, высокой груди, опустился ниже. «Платье? Какое к мортовой матери платье? Когда я последний раз видел Корал, она была в боевом костюме гвардейца Технополиса». «Я сохранила его», — прошептала Корал. «Хотела понравиться тебе». Я неловко шагнул вперед. «Очнись!» — зазвенел в голове чей-то голос, тоже очень знакомый. «Очнись! Приди в себя!» Лицо Корал исказило недовольная гримаска. «Чего же ты медлишь? Иди ко мне. Я так хочу тебя, Дэймон». «Очнись! Клинок! Используй клинок!» Снова ударил по ушам голос. Голос «Дэймон! Дэймон! Дэймон!» В голове будто граната взорвалась. Я отпрянул назад и выставил вперед правую руку, в которой тут же возникла приятная тяжесть. Активация! Клинок духа ярко вспыхнул, разгоняя тьму, и в его свете я увидел уродливую горбатую фигуру с седыми грязными лохмами, спутавшимися в клубки. Изможденная фигура в грубом рубище, сквозь дыры, в котором виднелись выпирающие ребра. Узкое, искаженное гримасой ненависти лицо, крючковатый нос и широко посаженные глаза — в которых плескалась тьма. «Иди ко мне!» — прохрипело кошмарное существо, протягивая ко мне руки с отросшими грязными ногтями. Я отшатнулся, взмахнул мечом и ударил. Клинок духа перерубил худую шею со вздувшимися синими венами, будто тростинку. И тут же в меня ударила темная, порченная сила. Она била прямо в источник, выворачивая меня наизнанку, вызывая боль и страдания. Еще немного, и я, кажется, не выдержу. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я выронил меч, упал на колени, и меня вырвало воняющей слизью. Дерьмо. Если такое происходит при убийстве каждого кукловода, старкам памятники при жизни ставить надо. Какая же мерзость! Сзади послышался шорох, а потом раздался отчетливый щелчок взведенного курка. Вытерев рот тыльной стороной ладони, я повернул голову. На пороге стояла Тия, и лицо ее было искажено ненавистью. «Владеющий», — прошептала она. «Ты, мать твою, гребаный владеющий!» Палец девушки на спусковом крючке напрягся, и я понял, что она действительно готова выстрелить. «Ну, допустим», — прохрипел я. «Боги, как же мне хреново-то, а? И что?» «То, что ты сейчас должен придумать очень убедительную причину для того, чтобы я не расплескала твои мозги по стенам», — сквозь зубы процедила Тия. «Ты правда думаешь, что у тебя получится так просто убить владеющего?» Несмотря на то, что чувствовал я себя отвратительно, силы на язвительную ухмылку нашлись. «Я вообще-то, мать твою, на этом специализируюсь», — отчеканила Тия. «Да ладно», — хмыкнул я. «Слушай, прекращай, пожалуйста. Если бы я очень хотел, я бы разобрался с вами еще там, в лагере дудочника. И ни снайпер, ни пулемет вам бы не помогли. Гравитационный щит отразил бы пули, а потом я размазал бы вас по всей поляне настолько тонким слоем, что понадобился бы чертовски мощный электронный микроскоп, чтобы установить, кто из вас кто. Вот только я, в отличие от тебя, помню добро и не поднимаю оружие на того, кто спас мне жизнь». «Что ты несешь?» — Тия поморщилась. «Добро и свет, преимущественно», — пробурчал я. «В отличие от той твари, которой я только что снес башку, рискуя собственной жизнью, между прочим. Так что прекращай заниматься херней и убери пушку, пожалуйста», — добавил я. «Да кто ты, мать твою, такой? И какого хрена тебе нужно?» — в голосе девушки мелькнула тень растерянности. «Дэймон Старк, к вашим услугам», — процедил я. «Старк?» — а вот сейчас растерянность читалась совершенно отчетливо. «Именно так», — ответил я. «И как я уже говорил, у меня на фронтире важное дело. Очень важное. Настолько, что ради него я могу даже наплевать на благодарность к тем, кто выручил меня в сложной ситуации. Я не шучу, Тия. Я действительно благодарен за помощь, но не нужно выводить меня из себя. Либо убирай пушку, либо попробуй уже меня убить. Только тогда без обид. Договорились?» Тия прошипела что-то невнятное и убрала пистолет в кобуру. «Ну вас всех к мортовой матери! Пусть с вами командир разбирается!» — пробурчала девушка. «Пошли, нужно валить отсюда!» «Совершенно согласен», — кивнул я, поднимаясь. «Что, может быть, пожмем руки в знак примирения?» Тия фыркнула, развернулась и пошла прочь. Только мусор захрустел под подошвами ботинок. «Ну вот», — пробормотал себе под нос я. «Совершаешь подвиги, совершаешь, а в ответ сплошная неблагодарность». Я подобрал клинок, убрал его в кипер и, с трудом поднявшись на подрагивающих ногах, заковылял вслед за девушкой.